Бой развивался стремительно, но при этом в штабе воцарился настоящий хаос. При всех возможностях армии Российской империи, командующие не знали, как им поступить. Самым грамотным решением казалось немедленное отступление. Причем в таком случае придется бросить здесь все склады и технику, а еще не стоит забывать, что избежать серьезных потерь не выйдет. Но лучше так, чем угробить здесь вообще всех. И ладно бы нападали одни османы, против них есть все необходимые средства поражения. Куда сложнее с бедуинами. Казалось бы, это просто всадники на верблюдах, и ничего в них такого страшного нет. Но на деле все куда сложнее. Бедуины, хозяева пустынь, они перемещаются в песках куда быстрее, чем любая самая навороченная техника, появляются словно из ниоткуда и устраивают мастерские засады. Непонятно, почему такое войско всадников прошло втайне от разведки, минуя все минные поля и сигнальные ловушки, но вскоре база была практически окружена. Ну все, пока все в штабе хватались за голову и думали, что делать, Игнат спокойно смотрел на часы. Пора. Он влил энергию смерти в артефакт активации и продолжил спокойно смотреть в окно. «Погодите!» – удивленно воскликнул один из офицеров и посмотрел на экран. «К нам приближается еще одна армия. Смотрите, их тысячи. Не переживайте, это мои!» – отмахнулся паренек. «И никуда отступать не надо, все в порядке». Больше офицеры ничего не могли сказать, ведь все они прильнули к экранам и смотрели трансляцию с камер разведывательного самолета. Он четко запечатлел, как из каньона нескончаемым потоком вырывались полчища мертвых тварей, в частности, костяных верблюдов. Просто там кладбище было, куда бедуины хоронили своих верных скакунов на протяжении нескольких столетий, развел руками Игнат. Да, но, командующий перевел взгляд на другой экран и увидел, как бедуины разбегаются в стороны и в панике мчатся прочь. Да и османы тоже бросают технику и бегут обратно в пустыню, громко выкрикивая слова о каком-то страшном проклятии. Ты же знал, что для местных увидеть мертвого верблюда – это очень плохая примета. Потому они и хоронили их в столь отдаленном месте. Правда, Игнат непонятно откуда достал стаканчик мороженого и зачерпнул немного ложкой. Его увиденное совершенно не удивляло и местами даже забавляло. Это слишком жестоко, замотал головой командующий, глядя на то, как некоторые вражеские бойцы падают замертво прямо на песок, причем мертвые верблюды даже не успели их догнать, бедолаги умерли от страха. Увидеть одного мертвого верблюда или его кости – это очень плохо. Это означает, что тебя не примут в загробный мир, что на протяжении всей оставшейся жизни тебя будут преследовать неудачи и, вообще, все будет плохо. Но это, если увидеть одного, а тут их 12 тысяч. Как ты вообще до этого додумался? Замотал головой кто-то из офицеров. Я, нет, что вы, усмехнулся Игнат. Это Костя придумал. А я только сейчас понял, почему ему было так смешно. Магналу было физически больно слышать новости о том, что его родной город, великая столица света, древнейшее поселение серафимов утонуло в говне, а сами серафимы теперь словно обезьяны живут на деревьях и ждут, когда кто-нибудь очистит все улицы от нечистот. А так как чистить человеческие и уж тем более бесовские испражнения никто не хочет, придется ждать, пока все высохнет или испарится. Может, дождь пройдет и все смоет, так было бы вообще идеально. Так что теперь у всех серафимов появился личный враг. Кто это, пока неизвестно, и каждому очень хочется узнать, но одно ясно точно, теперь любой серафим только и мечтает о его смерти. А еще теперь ясно, что в этом мире есть довольно сильный демонолог и, соответственно, демоны. Кто такие демоны? Это тьма, зло, извечный враг, которого надо искоренить во всех мирах, и в этом заключается главный смысл пути света. В любом случае, теперь серафимы настроены куда серьезнее и у них появилась новая цель. В этот раз Магнал не стал ходить вокруг да около. Он сам добился встречи с высшим руководством страны и твердо изложил свою позицию по поводу происходящего. Серафим честно признался, что ситуация оказалась неожиданно тяжелой и враг на удивление силен, потому 150 воинов ему точно не хватит. И в этот раз люди прислушались к его словам. Так что теперь крылатые войска увеличились вдвое. Император лично поставил свою подпись и утвердил постоянную численность в 300 серафимов. Причем это именно постоянная численность. Если один или два серафима вдруг погибнут в бою, Магнал имеет право сразу же призвать замену и никого при этом не спрашивать. Также серафимы в качестве авансового платежа получили крупную партию энергетических кристаллов и драгоценных камней и взамен принесли из своего мира несколько мощных артефактов. Один из таких, например, стоит недалеко от святилища, на окраине города. Сам артефакт представляет собой здание из сверкающего белого мрамора с резными колоннами и многочисленными украшениями на фасаде. Правда, снаружи его замаскировали листами профилированного железа и всяким мусором. Мол, это обычный ангар, и в промзоне таких сотни. Внутри, ровно по центру огромного зала, установлена статуя одного древнего серафима. Статуя тоже сделана из белого сияющего мрамора и золота, а посох в руках изваяния то и дело сверкает искрами от переполняющей его энергии. Белоснежные стены, пол и потолок, все сплошь покрыты различными магическими символами, от которых к статуе тянутся тысячи тонких золотистых линий. На переправку и сборку великого артефакта света хватило всего одного дня. И вот, когда последний кирпич встал на свое место, Магнал лично прибыл для активации. Впрочем, вместе с ним сюда прилетели и остальные командующие новой империи, ну и 300 серафимов тоже набились в зал, чтобы сразу распределить между собой цели. Магнал снова посмотрел на собравшихся, после чего закрыл глаза и пустил свою энергию по каналам артефакта, приказывая ему начать работу. Кристалл в посохе статуи тут же вспыхнул ярким светом, и в разные стороны устремилась волна белесой энергии. Она вырвалась из здания, прокатилась по городу и разошлась на сотни километров вокруг, полностью укрыв собой все ледяные пустоши и добрую часть новой империи. Одна из стен тут же превратилась в карту местности, и на ней проявились очертания рельефа местности, по которой прошлась волна. Этот артефакт является мощнейшим сканером. Нет смысла даже говорить о том, насколько он мощный и дорогой. Его создали во время 16-й войны с демонами, и в конструировании здания принимал участие сам великий Сальвадол, один из древнейших мастеров светлой артефакторики. Когда-то давно, много столетий назад, появление сканера переломило весь ход войны. Здание перенесли в этот мир временно, так как правители не могут продать его ни за какие деньги или ресурсы, ведь возвести второй такой будет непросто. Сальвадол отошел от дел, а без него даже копировать уже готовые технологии практически невозможно. Хотя есть еще парочка таких, но в следующую войну с демонами их может не хватить. Новая волна прокатилась по округе, и на карте появилось 10 красных точек. Значит, где-то посреди ледяных пустошей прямо сейчас обитают 10 демонов, и по залу прошелся гул удивленных голосов. «Вот они!» — радостно воскликнул кто-то из серафимов. «Ничего себе, аж 10 штук!» — проговорил генерал Петухов. «Я не думал, что их так много. Новая волна, и на карте появились новые точки. Еще 10 штук. Да ну, аж 20 демонов!» Теперь уже удивились серафимы. «Кто бы мог подумать, что имперцы настолько безумны!» — воскликнул генерал. «Неважно». Командир одного из отрядов серафимов вышел вперед. «Я готов выдвинуться прямо сейчас. Эти демоны пожалеют, что решились служить таким ничтожеством. Мы обрушим всю мощь света на их грешные головы». Волны одна за другой прокатывались по пустошам и округе, и с каждым разом точек становилось все больше. «Отправь нас, командир!» Крылатые воины со сверкающими глазами невольно похватались за оружие. «Скорее, мы жаждем битвы!» «Погодите еще немного, артефакт не закончил калибровку», — спокойно ответил Магнал. Волны тем временем расходились все дальше, а крики становились все тише. Ведь совсем скоро весь экран был заполнен красными точками. 5000 демонов», — заключил Магнал. «Ну что, братья, можем приступать к работе». «Командир, ну мы же только прибыли. Может, отдохнем немножко, а?» — загундели те. Прокатилась следующая волна, и точек стало на 12 меньше, отчего кто-то рассмеялся. «Собирайтесь и за работу», — нахмурился Магнал. «А то без нас закончится, и мы не успеем повеселиться». «Командир, ну они же своих валят. Что же они с нами тогда сделают? Нас же всего 300. Воскликнул один из серафимов, и остальные одобрительно загудели. «А может, там обычные бесы?» — предположил генерал. «Разве вы с такими не справитесь?» «Да какие бесы!» — усмехнулся Магнал. «Этот артефакт показывает только тех, кто по уровню силы не менее среднего демона. Думаешь, нам есть дело до ничтожных бесов? То есть я правильно понял, что в ледяных пустошах 5000 полноценных демонов? А почему в таком случае молчит наша разведка?» — замотал головой Петухов. «Почему же только в ледяных пустошах? Вон, в городе штук 500 точно есть», — пожал плечами серафим. «Ладно, это все не важно. Воины света», — крикнул он. «Мы, блюстители добра, мы несем свет, и мы должны испепелить этот мир, уничтожить его, выжечь священным огнем каждый метр этой проклятой земли». «КХМ», — прокашлялся генерал. «Полегче, Магнал. Ну, выборочно испепелить, я это имел в виду. Конечно же, не вся земля проклята, а только отдельные локации, разумеется. Вот так уже лучше, кивнул генерал. Но все равно как-то подозрительно. В этот момент сверкнула очередная вспышка, и новая волна света изобразила на экране еще больше красных точек. Теперь вся стена горела красными огоньками, и всего там появилось около 70 тысяч сигнатур демонов. Все, мы должны срочно что-то сделать. Вперед вышел один из сильнейших, командир специального небесного отряда. Он сделал шаг, но вдруг упал на пол и схватился за ногу. «А-а!» – подвернул. «Представляете, как же больно!» – завопил он. «Надо срочно в лазарет. Как я буду сражаться с такой травмой?» Он встал, развернулся и, слегка прихрамывая, направился к выходу. «Бойцы, за мной!» – кивнул он своим. «Вы же тоже не сможете сражаться без командира, верно? Отведите меня пока в лазарет, а там уже разберемся, что делать. А, вот эта точка что означает?» Генерал указал на отдельно мигающую красную точку на карте. «Разве мы не здесь?» «Да, выходит, что в этой комнате тоже есть демон», — нахмурился Магнал, и в этот момент кто-то в углу тяжело вздохнул. Все разом повернулись, а там сидит бес с камерой в одной руке и пистолетом в другой. «Жаль, самого интересного не заснял», — грустно проговорил бес и, сунув себе в рот пистолет, произвел выстрел. «Сижу, спокойно подписываю документы, и осталось совсем чуть-чуть. Да, ска», — невольно выругался я, когда через меня прошла очередная волна света. «Задолбали», — пригрозил кулаком куда-то в сторону новосов. «Ну ладно, раз вы так хотите, сейчас вам покажу, как надо». Дождался очередную волну, и стоило ей коснуться моего тела, установил с артефактом сканирования легкую энергетическую связь. «Ну все, попались». Всего пары секунд анализа хватило на то, чтобы разобраться, как оно работает. Да, уже встречал такие артефакты и примерно понимаю принцип их работы. Пусть в моей прошлой жизни подобные сканеры были значительно мощнее и использовали немного другие магические символы, но все равно ничего нового они не придумали. Понятно, что это демонический сканер, и в принципе штука совершенно безобидная. Разведка – это важно, но какой в ней смысл, когда у артефакта такая слабая защита от взлома? Внес пару изменений в структуру и щедро насыпал новых точек на экран отображения. Пусть теперь любуются и думают, что вокруг одни демоны. А еще можно сунуть сигнатуру архидемона прямо в столицу новосов. Теперь пусть думают, что на крыше императорского дворца прячется инфернальная хтонь, а сам император посидит пару дней в бункере. На этом отпустил волну света и с довольной улыбкой продолжил свою работу. Затем посмотрел в окно и усмехнулся, заметив на плацу марширующих демонологов. Забавно, что их даже не заставили сменить наряд. Мол, они в отряде у Кости, так пусть сам и разговаривает с ними. Неплохо влились в армейский быт, молодцы. Да и в искусстве демонологии у них большое будущее. Это только на первый взгляд они выглядят откровенными слабаками. А сколько они пробыли в демоническом мире. Даже сильному человеку там было бы не просто выжить, а они там спокойно учились и развивались. Видимо, не такие уж и слабаки. Посмотрел в окно, затем вернулся к документам, и на глаза попался отчет от Игната. Он уже завершил свое первое задание в Османской империи и даже прислал пару забавных фотографий. А я говорил, что поднять верблюжьи скелеты будет весело, а он не верил. Сразу отправил ему сообщение с новым приказом. Пусть верблюды несутся в разные стороны и гоняют бедуинов и османов по пустыням. А если захватит таким образом всю Османскую империю, дам ему медальку. «Командир, да мне и так медаль обещали, если я отсюда уеду наконец», — ответил он сообщением. «Причем это наши, а османы обещают дать золото, если соглашусь». Приказ насчет мертвых верблюдов остался тем же, но теперь я потребовал уточнить количество золота. «Если нормально заплатит, почему бы не вернуть Игната на родину? Верблюды при этом продолжат носиться по пустыням, но ведь им об этом знать не обязательно, верно, товарищ генер, КХМ, товарищ Костя?» В кабинет забежал посыльный. «У нас срочная проблема». «Не понял я. Мы взяли пленного, очень важного». «Так молодцы, если так», усмехнулся я. «И что дальше?» Оказалось, что все не так просто. Месяц назад на территории Новой Империи пропала группа бойцов. По косвенным данным, они всем отрядом попали в плен, и с тех пор никаких данных о нахождении бойцов нет. Потому был выпущен приказ, во что бы то ни стало, нужно найти ответственных и хорошенько их допросить. Можно применять чуть ли не любые методы, но надо обязательно найти хоть какую-то информацию о местонахождении наших людей и в кратчайшие сроки освободить их. Ну и вот, нашли одного офицера, который должен обладать этой информацией. Ну так узнайте у него, где наши люди, и отправляйте спасательный отряд. Пожал я плечами. В чем проблема? Он говорит, что им осталось 2 дня, а потом будет уже поздно. Развел руками боец. Хорошо, сейчас допросим. Я потер ладони и невольно улыбнулся. Есть идея, как расколоть этого наглеца. Вскоре меня привели в темницу и показали на связанного по рукам и ногам офицера Новой Империи. Мужчина в белой форме и со шрамом на лице бросил в мою сторону брезгливый взгляд и отвернулся, всем своим видом выражая свое отношение ко всем нам. «Я оперативник высшего уровня», — проговорил он, — «и я готов ко всему. У вас ничего не получится». «Так кто же спорит?» — усмехнулся я и, достав нож, разрезал веревки. «Пойдем, прогуляемся немного». Он немного удивился, что я вот так легко его отпустил и даже повернулся к нему спиной. «Но не вижу смысла переживать, ведь за ним идут 2 беса с дробовиками и оба целятся ему в зад». Вскоре мы зашли в учебный центр, там спустились в подвал и заглянули в тесную подсобку. «Иришка, ну пусти, пожалуйста». Художник стоял у закрытой отключенной капсулы и жалобно выл. «Я правда очень спешил, ну опоздал на минутку, так это не по моей вине. Вы серьезно собираетесь поместить меня в капсулу? Даже не смешно», — скривился Навас. «А да тебе точно не будет смешно», — похлопал я его по плечу и толкнул вперед. «Меня таким не сломать», — усмехнулся тот, а я подошел к капсуле и шепнул ей свои пожелания. «Все, суйте его внутрь, пусть развлекается», — приказал я, и капсула сразу замигала разноцветными огоньками. Навас только рассмеялся и сам забрался внутрь, после чего двери закрылись и допрос начался. «Что ты ей сказал?» – испуганно пролепетал художник. «Сказал, что сниму с нее все ограничения, когда ты в следующий раз туда залезешь», – пожал я плечами. «Разумеется, если этот хмырь расколется, то есть все это время у нее были какие-то ограничения?» – схватился за голову бледный пилот. «Ну да, у тебя первый уровень стоял», – похлопал я его по плечу. «Но теперь все ограничения вплоть до 10 уровня будут сняты, я в нее верю». «Но 10 уровень сложности, не-не-не, это для слабаков, там есть еще и другие настройки». Глава 14. В генеральном штабе Новой Империи царило оживление, и можно даже сказать хаос. Все-таки недавно поступила ценнейшая информация о грядущем нападении на один из тайных военных городков, и теперь надо было определиться с ответными мерами. Также разведка доложила, что один из их лучших оперативников оказался в плену у противника, и мало того, непонятным образом он раскололся. Хотя, казалось бы, этот человек десятки лет тренировался, чтобы выдержать любые пытки. Считалось, что его волю сломить невозможно, и он скорее умрет, чем выдаст хотя бы одну крупицу информации врагу. Непонятно, через какие страшные пытки ему пришлось пройти, но в итоге противник смог выудить из него вообще все, что он знал. Даже то, о чем его не спрашивали. Так что теперь имперцы готовятся к ковровой бомбардировке нашего тайного объекта. Судя по всему, они планируют полностью разрушить городок, а затем высадить десант для унижения укрытых в бункере сил, завершил свой доклад помощник командующего. «Ты хотел сказать, уничтожать?» На всякий случай уточнил он. «Нет, так и написано, унижать», развел руками докладчик. «Я передаю вам сообщение слово в слово. В общем, можно утверждать, что противник попытается освободить пленных, но перед этим уничтожит все наши силы в том регионе. Может и не уничтожит, но попытка обещает быть действительно яркой и серьезной. Вот у нас разведка какая», оказывается, удивленно пробормотал командующий и машинально погладил свои шикарные закрученные седые усы. «Честно говоря, раньше я ребят из разведки недооценивал. Никогда бы не подумал, что можно настолько быстро и четко узнать все планы врага, да еще и в мельчайших подробностях. Даже не представляю, как им это удалось». «Ну да, разведчики у нас молодцы», — замялся помощник. «Но в этот раз нам просто позвонил Костя, представился начальником воркутинской базы и рассказал все это. Причем рассказывал с явной издевкой. Доска», — невольно выругался мужчина. «Что не так с этим Лежаковым? Где он вечно пропадает и почему постоянно назначает этого Костю на свое место?» Он сразу вспомнил, сколько проблем доставил тот в прошлый раз, когда Лежаков временно покинул свой пост. «Совсем уже охренели», — сжал кулаки он. «Вот так взяли и сообщили. Да, думают, что мы не сможем ничем ответить. Как бы не так», — на его лице появился злобный оскал. Приказываю поднять истребители, активировать все скрытые системы противовоздушной обороны. Да, и крылатых дегенератов тоже поднимай, пусть сбивают все летающее. Хотя не забудь объяснить этим тупицам, что ракеты все наши, да и истребители с нашими флагами тоже пусть не трогают. Командующий откинулся на спинку кресла и расплылся в довольной улыбке. Все-таки он понимал, что по земле враг туда точно не доберется. Там и местность непроходимая, и на каждом углу будет поджидать засада. В общем, единственный путь по небу, но и там можно устроить немало сюрпризов. КХМ, вежливо прокашлялся Магнал. Вообще-то я здесь. Не могли бы вы как-то сдержаннее отзываться о моих братьях? А я в чем-то не прав? Мужчина снова погладил свои усы. Все-таки он видел Серафимов голыми, лысыми и даже облитыми дерьмом. Так что авторитет этих светлых существ уже был подорван, и сдерживаться в выражениях он не собирался. Ну нельзя, просто поверь мне, я попытался убедить художника в очередной раз. Просто поверь, и все. Давай я не буду тебе объяснять причины, и ты немного подождешь. Ладно, нет, отрезал он, не хочу ждать и не могу. Ирина не поймет. Костя, точно тебе говорю. Пилот схватился за голову. Она ведь опять мне пальцем. КХМ, ну, неважно. Накажет она меня обязательно. У нас ведь операция, ковровая бомбардировка, авианалет на вражеский город. Летит 240 бортов, Костя, а я не лечу. Он задумался на пару секунд и как-то подозрительно посмотрел на меня. Кстати, а где ты взял столько самолетов? Хотя ладно, плевать, это не мое дело, махнул рукой художник. В любом случае, я лучший пилот демонов войны, понимаешь? А может, и вообще, я лучший в империи. Почему я не лечу? Просто поверь, тебе это не нужно. Самолеты довольно странные, замялся я. Ну, как ему объяснить? Даже не представляю, какими словами можно хотя бы намекнуть. В общем, тебе не понравится, художник. Успокойся и немного подожди, сам все поймешь. Мне подойдет все, что может летать. Замотал он головой. Пусти меня, разреши полететь первым. Почему ты думаешь, что я не справлюсь? Ну, там очень неудобная кабина, например. Пожал я плечами. Все-таки, и правда, сидеть там будет очень некомфортно. Да я хоть на коленях полечу, Костя. Ну пусти меня, взмолился он. Вот не надо, отрезал я. Хотя он даже не представляет, насколько близок к истине. В кабине любого из этих самолетов придется сидеть на коленках, это факт. Все, отстань, художник. Сам все скоро поймешь. И вообще, ты полетишь просто во втором заходе, а не первом. Какая тебе вообще разница? Большая разница. Я в первом хочу, прокричал он. Может, тогда Ирина начислит мне пару баллов на экзамене, а то сдавать совсем скоро, а я еще ни одного подвига не совершил. Так ты же вон сколько геройствовал. Помнишь, как доставил меня в глубокий тыл врага на парадном самолете? Он ведь весь светился, а ты все равно каким-то образом выжил. Вспомнил я одну из последних операций, или когда на грузовом вертолете прилетел в научный центр Новосов и спер их новейший танк. Чем не подвиг? Это все ерунда, отмахнулся он. Надо что-то посерьезнее, чтобы вообще без шансов на выживание. А мне начинает нравиться его риторика, кстати. Но это не важно, посылать его в первой волне действительно бесполезно. Не та у него квалификация, чтобы проворачивать такие дела. Куда полезнее, если художник нанесет второй сокрушительный удар. Вот где пригодится его меткость и навыки владения штурвалом. Идея проведения такой операции родилась сразу, как только оперативник Новосов начал выкладывать информацию о всевозможных пытках наших пленных бойцов. Он в красках рассказал о том, как на том объекте относятся к нашим людям, как ломают их психику, и какие эксперименты проводят на тех, кто уже раскололся и выдал какую-то информацию. За такое надо наказывать, иначе никак. И наказание обязательно должно быть унизительным и показательным. Пусть запомнит раз и навсегда, что каждый такой эпизод неминуемо повлечет за собой тяжелые последствия. По крайней мере, пока я управляю демонами войны, пусть лучше отступают сразу при виде наших бойцов. Уж не знаю, поддержали ли мои планы остальные командиры, но выбора у них все равно нет. Вся база сейчас словно муравейник, бойцы носятся взад-вперед, готовятся к тяжелому бою. Технику грузит в самолеты, прапор валится с ног и раздает экипировку направо и налево, не забывая при этом обещать всевозможные кары в случае утери чего-либо. Все шумно, ярко, весело. Прямо, как я люблю, в общем. Вот за это и люблю такие массовые мероприятия, ведь совсем скоро весело станет не только мне, но и врагам тоже. Причем им станет даже веселее. Они ведь готовятся, планируют, ждут воздушную атаку. Может, даже Серафимов к этому делу приплели. Очень надеюсь, что к моим словам отнеслись со всей серьезностью и нас ждет теплый прием. Можете начинать. Отдал я короткую команду по рации и поудобнее расположился в кресле. На стену повесили крупные экраны, чтобы можно было наблюдать за происходящим в воздухе со всеми удобствами. Также Леночка заварила свой фирменный чай. Ну все, теперь можно просто наблюдать и наслаждаться зрелищем. Командующие сразу нескольких частей прибыли в Воркуту, чтобы встретиться с Лежаковым лично и обсудить с ним некоторые вопросы. Правда, по прибытии их ждали неприятные новости. Лежакова в части нет, и где он сейчас находится, никто не знает, а звонить ему бесполезно. Просто он поставил матерный и очень понятный автоответчик, непрозрачно намекающий на неприкосновенность отпуска. И вот, мужчины собрались у штаба, так и не поговорив насчет важнейших дел. Но делать нечего, придется уходить ни с чем. Обсуждать что-то с заместителем бесполезно, тут надо поймать именно Лежакова, хотя он заранее сказал, что ничем помочь не сможет. Хотели попросить у него некоторую материальную поддержку в размере нескольких самолетов и одного штурмового вертолета, но он уже месяц отнекивается и постоянно твердит, что его участок фронта тяжелее и самолеты падают каждый день. Так что самому не хватает, и в ангарах всего несколько штук осталось. Но это всего лишь телефонный разговор, тогда как при личной встрече командующие собирались надавить на генерала и при необходимости лично заглянуть во все эти ангары. «Ну и ладно», — махнул рукой генерал Гаврилов. «Пойдем хоть в столовке пожрем». «Что, зря приехали, что ли?» «Я слышал, там сегодня пирожку из сахалинской картошки подают». «Апа», — потер руки его товарищ из краснодарской части. «Выходит, уже точно не зря приехали. Валерий Игнатыч, а вы куда смотрите?» Гаврилов одернул одного из своих товарищей. «Да вот не могу понять». Валерий протер глаза и проморгался. «Может и правда, пора мне завязывать с этими глазными каплями. Дело в том, что в последнее время у него начались проблемы со зрением и он сам себе выписал прекрасные капли. Теперь капает их раз в 10 минут в надежде на том, что они помогут». Но теперь генерал отчетливо видел марширующих по плацу чудиков. Какое-то маски-шоу, кто-то с посохом, кто-то в диадеме или черном капюшоне с мигающими лампочками. Ладно бы дело происходило в какой-то другой части, но это легендарная воркутинская военная база, где несут службу демоны-воины. Самые суровые воины империи, от одного упоминания о которых у врага дрожат поджилки. А тут такой маскарад. Что самое странное, на них никто не обращает внимания, и будто бы ничего странного не происходит. Так что Валерий посмотрел на свои капли, еще проморгался и убрал пузырек подальше, твердо решив все-таки обратиться к врачу. Причем теперь уже не только к офтальмологу. Вскоре командующие уселись за один из столиков, принесли пирожку, щедро наложили себе котлеток и принялись обсуждать дальнейшие планы. «Нет, ну на самом деле его можно понять», — заключил Гаврилов. «Жалко, конечно, что не вышло с Лежаковым договориться, но все же, да, сложная тут ситуация», — согласился с ним Валерий. «Сегодня вроде выходной, а бойцы все равно носятся по базе. Видимо, что-то у них тут намечается. Может и правда он уже использовал все резервы и поделиться ему нечем». В этот момент стены здания задрожали от мощного гула и холодное северное солнце закрыли тени от сотен огромных бомбардировщиков. Один за другим они проносились прямо над базой и неслись в сторону границы, а генералы прильнули к окнам и не могли оторвать взгляд. Они все надеялись, что этот поток самолетов прекратится, но казалось, словно эти бомбардировщики будут бесконечно подниматься в воздух. «Вот же мразь какая!» – процедил сквозь зубы один из них. «Как он там говорил, даже 4 самолетов для нас нету, да, ну Лежаков, ну гнида старая!» – помотал головой другой. «Один вертолет у него попросил, а он еще так правдоподобно разнылся, мол, даже резервов нет. А это тогда что? Ну гнида, самое настоящее. Пусть попросит у меня хоть что-то, ничего ему не дам». «Игнатыч, а ты чего молчишь?» – засмотрелся, усмехнулся Гаврилов. «Да вот не могу понять», – задумчиво проговорил он и указал на один из бомбардировщиков. «Как-то он неправильно летит, не находите». «А что не так?» – остальные тоже посмотрели на самолет с 12 винтами. «Разве пропеллеры не должны вращаться?» – почесал бороду старик. «Или это какая-то оптическая иллюзия?» «Хотя ладно, наверное, это опять мои капли», – махнул он рукой, так как винты в тот же миг начали быстро вращаться. «Не пойму только, что происходит», — подметил Гаврилов. «Я не слышал, чтобы мы объявляли полномасштабное вторжение. И откуда столько самолетов? Это что, весь воздушный флот империи? Не знаю, но этой гниде я 4 самолета точно припомню. А вы чего все такие грустные?» Я сделал глоток прекрасного травяного чая и посмотрел на остальных собравшихся в штабе офицеров. «Константин, ну это же безумие!» — взвыл один из них. «Что именно?» «Честно говоря, безумия вокруг слишком много, и когда говоришь такое, надо хотя бы уточнять. Как минимум, красть самолеты – это неправильно», – заявил он. «Вы ведь их украли, верно? Откуда еще взять столько? Но это еще ладно. Главное, что все они будут уничтожены. Отзовите их, пока не поздно. То есть никого даже не интересует, кто ведет съемку и передает изображение на наши экраны. Ну ладно, а то я переживал, что все подумают, будто это без с видеокамерой». «Почему переживал?» «Потому что это без с видеокамерой. Причем летит он прямо над самолетами, чтобы мы не пропустили ни единого яркого кадра». Ничего не стал отвечать перепуганным офицерам и просто продолжил просмотр. Бомбардировщики тем временем пересекли границу, успешно преодолели первый заслон и каким-то чудом обошлись без потерь даже после массированного ракетного обстрела. Ну, по крайней мере, так кажется, будто бы обошлось без потерь. Просто ракеты врезались в отдельно летящих бесов, но показывать это на экранах ни к чему. Так бомбардировщики почти добрались до цели, но в какой-то момент прямо у них на пути появилось 300 серафимов. Небесные воины в сверкающих доспехах не стали сразу вступать в бой. Они сделали несколько кругов вокруг эскадры, осмотрели самолеты с разных сторон, покрасовались перед камерой. Все такие мощные, светящиеся, с огромными мечами в руках. Ну все. «Теперь точно хана», — обреченно вздохнул кто-то из собравшихся. «Кому?» — не понял я. «Всему авиационному делу Российской империи», — завыл он и снял фуражку, приложив ее к груди. Серафимы еще некоторое время летали вокруг самолетов, тогда как по ним то и дело палили пушки. Но снаряды лишь бессильно отскакивали от непроницаемых светлых барьеров, и это только забавляло крылатых воинов. А теперь один из светлых поднял меч над головой и следом указал на самолеты. «Ударим по ним разом. Покажем врагу, что такое настоящая мощь света. Рубите по уязвимым местам, братья. Отсекайте крылья этим темным машинам, вонзайте клинки в окна, убивайте пилотов». Они рванули вперед, и от их мощи картинка замигала, а изображение на экране покрылось рябью. Правда, на паре кадров было отчетливо видно, что стоило серафимам приблизиться к самолетам, как прямо из корпуса начали вылетать черные копья и показываться клинки. Они без труда пробивали светлую защиту и поражали крылатых, чего те явно не ожидали. «Рэмбо, я схватил рацию. Съемку прекратить, срочно. А то сейчас порвутся сделанные из картона самолеты, и все увидят, что это просто демоны, скрепленные между собой изолентой. Летят и орут выжешь. И кстати, очень даже правдоподобно орут». Камера сразу начала снимать облака, затем показала нам красоты природы, и когда снова навелась на орущие выжешь бомбардировщики, серафимов рядом уже не было. «Кажется, я догадался», — задумчиво проговорил художник. «Ну так я тебе говорил, что лететь на коленках — это совсем не шутка». «Ага, на коленках у какого-то демона лететь далеко не всегда комфортно. Да и штурвал там тоже не тот, за который хочется держаться. Но почему они не сбрасывают бомбы?» — удивленно проговорил один из офицеров. «Ладно, серафимы по каким-то причинам отступили. Но ведь впереди новый заслон ПВО. Скорее всего, поэтому серафимы и ушли, чтобы их не задело ракетами. Они с первого раза не поняли, ну и ладно». Ракеты и правда вскоре поднялись с земли и направились к бомбардировщикам, но все они взрывались в сотнях метров от потрепанных самолетов. «Никто не попадет, пока есть бесы. А бесов у меня явно больше, чем у противника ракет. Это такая новейшая защита от ПВО», — махнул я рукой, поймав на себе множество вопросительных взглядов. «А бомб там нет, не взяли с собой. Да и какой в этом смысл? Сейчас сами все увидите». Самолеты и правда не стали никого бомбить. По крайней мере, бомбами. Вместо этого они начали снижаться, и картинка резко оборвалась, когда несколько из них разом врезались в укрепленные здания военного городка. «Ну что, неплохо же получилось, да?» — прервал я звенящую тишину, что на несколько минут повисло в комнате. «Это сколько же сейчас солдат погибло?» Султан твердо решил для себя, что никогда не просит русских. Нельзя прощать такое унижение. Они почти захватили Константинополь. Долгое время хозяйничали в морях, заставили весь флот прятаться в портах, а теперь еще и наняли какого-то некроманта, чтобы запугивать людей верблюжьими останками. В последнее время он никак не может успокоиться, и потому постоянно требует набирать в армию больше людей, развивать технологии, ищет новых союзников в борьбе против Российской империи, предлагает немыслимые суммы тем, кто может хоть как-то навредить врагу. Ваше Величество, мы нашли великого колдуна, который может нанести врагу немало вреда. Слуга встал на колени и отвесил земной поклон перед своим правителем. Отлично, веди его сюда. Обрадовался тот, и вскоре в зал зашел старик в черной мантии. Говори же, я великий темный маг Варзилиус, заявил тот, и я могу отравить воду темной энергией. Ваши враги будут умирать в муках. Он вкратце рассказал, как действует его магия и сколько страданий причиняет отравление. Можно отравить водопровод в крупном городе, и тогда жертв будут тысячи. От султана требуется только щедрая оплата, а дальше колдун все сделает сам, даже доберется до вражеского города. Отлично, действуй, хохотнул правитель, и колдун без лишних слов отправился выполнять поручение. Но ваше величество, неуверенно проговорил первый помощник султана, умрет много мирных жителей, за них обязательно будут мстить. Плевать, рыкнул правитель, но это же темная магия, я не боюсь русских, понял, взревел он, плевать на все, пусть отравит хоть всех, ненавижу их, они должны сдохнуть, да и никто не будет напрягаться ради пары тройки тысяч бесполезных мирных жителей, просто разведка смогла добыть одно видео, не желаете посмотреть? Помощник протянул султану планшет. «Ну давай», — вздохнул он и включил видео. А там городок Новосов разлетается на куски от того, что на него падают сотни огромных бомбардировщиков. А почему так? Он и так знал, что имперцы бывают немного неуравновешенными, но чтобы настолько. Просто этой операцией командует Константин, развел руками тот. И за что он так, насколько я знаю, скривился помощник, за то, что новосы взяли в плен 10 человек и пытали их. Ага, вот так, значит, задумался султан. 10 человек, он вспомнил, что колдун отправился убивать тысячи мирных жителей и подскочил с трона. Колдун, а ну, стой, я передумал, не надо так. Глава 15. Лежаков все так же спокойно и совершенно невозмутимо нежился на солнышке, валяясь на шезлонге и потягивая из ледяного бокала свежевыжатый ананасовый сок, тогда как Кардиналов никак не мог найти себе места. Дело в том, что майор не стал выключать свой телефон, и в последнее время ему приходится отвечать на многочисленные звонки и читать сообщения. А звонков действительно было много, причем из самых разных инстанций. То командиры расскажут какие-то новости, то из министерства звонят и требуют срочно позвать Лежакова, то бойцы поделятся своими впечатлениями о хаосе, происходящем прямо сейчас в части. Правда, в основном бойцы высказывали свои восторженные отзывы и требовали фотографии пойманной рыбы. Так или иначе, пусть Лежаков полностью отстранился от службы и твердо решил не прерывать отпуск из-за всякой ерунды, новости все равно добрались до него. Так что отдыхающие уже знают, что там устроил Костя, но пока еще не могут понять, насколько все плохо, ведь Кардиналову звонят все подряд и у каждого свое видение ситуации. Офицеры из Воркутинского штаба орут в один голос, что все пропало и у империи больше не будет самолетов, солдаты кричат, как все здорово и они уже летят следом за первой волной, тогда как министр обороны после тщетных попыток упросить Кардиналова позвать к телефону генерала высказал свою точку зрения, мол, операция грандиозная, конечно, но откуда взялись все эти самолеты? Все-таки количество бортов в ангарах никак не изменилось, и это выглядит довольно странно. Также Лежакова очень хотели увидеть или услышать командующие других частей. Настолько хотели, что даже не выбирали выражения, чтобы высказать свое желание. Кардиналов даже отказался дословно передавать их коллективное послание генералу по поводу того, насколько они взбудоражены количеством потраченных на операцию самолетов. Да и вообще, их наличием. В общем, военных пытались всеми силами вытащить из отпуска, но получилось у них это так себе. Ладно еще Кардиналов, он хотя бы занервничал, тогда как Лежаков и бровью не повел. Вот опять, обреченно вздохнул майор и снова приложил телефон к уху. Кардиналов на проводе, резко ответил он. Так точно, что, нет, как это возможно? Возмутился Кардиналов и удивленно посмотрел на генерала. Что там? Кивнул ему Лежаков. Говорят, что надо срочно развить операцию и полностью уничтожить тот военный городок, пробормотал он, но туда и так было брошено слишком много сил, они не справятся, городок укрепленный и довольно крупный, ну, бывает, пожал плечами генерал и снова расслабленно улегся на шезлонг, тогда как Кардиналов вернулся к телефонному разговору с представителем министерства. «Как я это сделаю?» – прокричал он. «Я вообще в отпуске и не принимаю участия в операции. Почему вы мне звоните?» – возмутился майор. «Ах, Лежаков трубку не берет, и что дальше? Сами с Костей разговаривайте, я не буду. Ах, он вас пошлет, а я, думаете, не пошлю, или вам показалось, что он меня не пошлет? Это армия, здесь все друг друга посылают», – рыкнул он. Но на самом деле причины в другом. Еще совсем недавно Кардиналову показалось забавным отправить Косте фото коктейлей на фоне морского прибоя. Теперь эта идея уже не кажется ему забавной. «Ладно, спокуха», – махнул рукой Лежаков. «Скажи, пусть расслабится. Сейчас я сам Косте позвоню», – скинув соломенную шляпу. Он отставил в сторону бокал и достал из сумки телефон. «Так, ага, да, Костя, приветствую. Ты там что за операцию такую удумал? А ну срочно прекратить, отступайте из городка срочно, ты же меня подставишь, остановись, я не выдержу, меня же накажут». На этом генерал завершил звонок, спокойно выключил телефон и убрал его в сумку. «Лежаков, ты чего наделал?» – опешил Кардиналов. «Нам же наоборот сказали продолжать штурм. Зачем ты отменил операцию?» – воскликнул он. «Вот ты совсем Костю не знаешь», – усмехнулся тот и, разлегшись, снова прикрыл лицо шляпой. «Теперь он точно не отступит и разберет этот город по кирпичикам, уж поверь, такой уж он человек». «Обидно, конечно», — вздохнул я и посмотрел на недоумевающих офицеров. «Ну правда, почему они не призвали больше Серафимов? Так разве это не прекрасно, что они не призвали?» — удивился один из них. «Ведь иначе было бы сложнее прорваться». «Нет, если бы они призвали больше, то они бы и потеряли больше. Почему они не понимают такой простой истины? Как говорится у нас, демонологов, чем больше Серафимов, тем меньше Серафимов. На самом деле я звонил и угрожал заранее как раз для того, чтобы новосы выставили против нас как можно больше сил. Выпущенные по склеенным скотчем демонам уже никогда не поразят настоящие самолеты, а Серафимы, которые были направлены на уничтожение нашего воздушного флота, теперь не будут всех раздражать. Надеялся, что они экстренно призовут еще хотя бы 500 Серафимов, быстро оденут их и отправят в бой. Насколько мне известно, портал все еще раздевает каждого нового гостя, и это не может не радовать. Хотя надо будет потом перенастроить портал. Есть идея, как заставить Серафимов обрастать кучерявой густой шерстью в момент переноса в этот мир. Тоже забавно будет посмотреть, как каждого новичка будут сразу брить машинками, словно лохматого барана. Но сокрушался я совсем недолго. Операция шла полным ходом, и надо было контролировать все перемещения демонов в городке, а также не забывать о том, что совсем скоро начнется высадка второй волны десанта. К этому моменту необходимо устранить все серьезные угрозы, чтобы люди в относительной безопасности могли продолжить штурм и присвоить себе победу. «А как?» – посмотрел на экран, а там высветился номер Лежакова. «Вы тут пока командуйте, а я пойду поговорю», — предупредил офицеров и вышел из комнаты. Разговор занял меньше минуты, и по итогу я остался в смешанных чувствах. С одной стороны, генерал отдал мне прямой приказ об отмене операции, а с другой: «И все-таки ты растешь в моих глазах», — я невольно похвалил на удивление мудрого генерала. Вот уж не думал, что с получением нового звания он станет настолько хорошо разбираться в людях. «Запретил мне продолжать операцию, значит, это может означать лишь одно: Лежаков хочет, чтобы я развалил там все к чертям собачьим, чтобы в городе камня на камне не осталось, а лучше вообще, чтобы после нас там образовалась глубокая воронка. По уму стоило бы именно в этот раз прислушаться к приказу и отменить операцию. Очень весело будет посмотреть на лицо Лежакова, когда он вернется сюда, а мы все сидим спокойно на базе и с честным видом ничего не делаем. Но он поумнел, смог удивить меня, так что в этот раз стоит его наградить. Империя требует полного уничтожения». Я ворвался в штаб и, не скрывая злобного оскала, обратился ко всем собравшимся. «Приказываю немедленно вскрыть склады судного дня, привести в исполнение протокол аннигиляции, подготовить к запуску ракеты». Император, как обычно, сидел в своем кабинете, насвистывал какую-то невероятно глупую, но крайне навязчивую мелодию, ковырялся в документах и одним глазом наблюдал за турниром по его любимой игре. «Ваше Величество!» В кабинет влетела очередная делегация. «Ваше Величество, опять новости из Воркуты!» — наперебой закричали они. «Костя открывает ракетные склады судного дня». Никто из них не знал, что это такое, но звучит очень страшно, и потому было принято решение срочно доложить. Собственно, им тоже доложили те, кто даже не представлял, что это за ракеты такие. Но название серьезное, потому лучше передать эту информацию как можно быстрее и выше. Вдруг хоть кто-то знает об этих ракетах, и что дальше? Пожал плечами император. Основная проблема в том, что никто не знает, что это такое. Военные пробежались уже по всем кабинетам и комнатам дворца, связались с секретными ведомствами, позвонили разведчикам и опросили всех, кто хоть как-то мог быть связал с этими проклятыми ракетами. Проблема в том, что все слышали о ракетах судного дня, кто-то их даже видел, но никто совершенно не представляет, что это за ракеты такие. Только глава тайного департамента философски подметил, что эти ракеты черного цвета и довольно большие. Вот и все, собственно. Так что, раз никто не знает, значит, императору стоит доложить. Уж он точно должен быть в курсе. И тем более ему стоит знать, что Костя собирается эти ракеты запустить. А что будет, если новосы тоже свой аналог ракет запустит? Вот этого министра и боялись, все-таки новая империя тоже умеет удивлять. Потому к таким вещам стоит подходить более обдуманно. «Вы меня уже достали», — замотал головой император. «Сколько можно вламываться в мой кабинет? Я занят. Уже десятая толпа сюда вваливается, и все рассказывают про Костю. Ну что за день такой? Но ваше величество, ракеты. Нет никаких ракет судного дня», — рыкнул старик. «Это просто выдумка. Склады есть, ракет внутри нет, зато звучит страшно. Собственно, это единственная их функция». Он невольно усмехнулся, все-таки, если даже на своих министрах это сработало, то что можно говорить о врагах? «Ваше Величество», — в кабинет заглянул начальник разведки, — «у нас тут видео есть, в общем, сами посмотрите». Он протянул императору планшет и включил видео. На экране показались красивые зимние пейзажи. Вдали заснеженный лес, виднеются белые горы, а на переднем плане, прямо посреди просторной опушки, возвышается огромная толстая черная ракета с изображением страшного красного демона на боку. «ГМ», — нахмурился император, — «все-таки эта ракета и правда очень большая, он таких еще не видел, а может и не выдумка, такой ведь все ледяные пустоши можно прогреть, да так, что потом еще лет 100 не остынет», — он посмотрел на разведчика. «Если это какая-то шутка, то уже не смешно. Это муляж, вы ближе к этой ракете подходили, откуда снимок?» Костя прислал. «И никого к ракете не подпускает», — развел руками мужчина. «Плохо. Если он нам это прислал, то новосам тоже», — заключил император. «Вот они вряд ли будут думать, что это муляж и расчехлит свои ракеты. А вдруг у них не муляжи?» Старик уже видел снимки со спутника с огромными ракетами на территории Новой Империи. Правда, он почти уверен, что это тоже муляжи. Но вдруг нет, и новосы решат запустить их превентивно. «Ладно, Костя не дурак», — заключил он, — «и не будет впустую пугать врага, и уж тем более запускать эту ракету». «Запустил», — обреченно проговорил разведчик. «Вон, как полетело», — он показал видео поднимающейся в воздух ракеты. Весь лес затянуло облаком дыма, а из сопла вырывалось ревущее пламя, медленно поднимая необъятную тушу в воздух и направляя ее в сторону врага. «А вот это плохо», — скривился император. «Ладно, еще не все потеряно, нужно срочно». Хотя полетела она почему-то не к новосам, случайно перебил императора разведчик. «Если аналитики правильно рассчитали траекторию, она направляется куда-то в Османскую империю». «Ну, тогда все хорошо», — облегченно выдохнул старик. «Путь туда не близкий, да и османы прекрасно умеют сбивать ракеты, а такую большую точно снесут еще на подлете». На этом император окончательно расслабился и выгнал из кабинета всех, кроме разведчика. Просто с начальником разведки он хотел сыграть партейку, но сперва надо было закончить с разбором документов. «Ну как там, сбили уже?» – поинтересовался старик, спустя какое-то время. Как ни странно, ракета спокойно летит уже над территорией османов, и по ней лупит из всего, что у них только есть, удивленно проговорил разведчик и даже отправил приказ перепроверить данные. А в ответ ему прислали видео, на котором ракета начала постепенно менять траекторию и устремилась к земле. Никто не успел ничего понять, настолько стремительно эта массивная туша упала прямо посреди пустыни, и в следующий миг прогремел такой взрыв, что три города вокруг полностью накрыло толстым слоем песка, а образовавшаяся песчаная буря не успокоится еще долгое время. Стоит отметить, что города эти были в десятках, а то и сотнях километров друг от друга, так что взрыв получился действительно достаточно красочным. Разведчик даже не потрудился показать экран планшета императору, но старик и сам не просил. Он поднялся и через плечо мужчины внимательно наблюдал за происходящим на экране. Некоторое время они просто сидели и смотрели на клубы пыли, не в силах выдавить из себя ни слова. Каждый размышлял о своем, и мысли эти были довольно тяжелыми. Как-никак, до этого момента все были уверены, что эта ракета – пустышка. И вообще, что нет никакого оружия судного дня. Нет, ну есть какие-то плюсы в этой ситуации. Спустя несколько минут почесал затылок император. Он хотя бы ударил не по городам, и нет жертв среди мирного населения. Вот это было бы жестоко. Согласен, кивнул начальник разведки. А лично меня радует, что у нас есть такие ракеты. Знаете ли, дает уверенность в завтрашнем дне. Вот и я согласен, кивнул старик. Но все равно, как-то немного не по себе. Почему я о ней не знал? Ладно, допустим, не успели доложить. Но почему в таком случае о ней знал Костя? Видели? Да, усмехнулся я. Как вам? Понравилось? Да откуда ты взял этот телефонный номер? Вместо ответа получил гневные крики из телефона. Это номер внутренней связи разведки, понимаешь? На него нельзя просто взять и позвонить. И уж тем более вот так просто взять и дозвониться до начальника разведки Новой Империи. Да-да-да, сто раз это уже слышал. Махнул я рукой, но ракету-то видели уже, да, видели, обреченно вздохнул мой собеседник, и что дальше, а дальше, протянул я и выдержал короткую паузу, если не откажетесь от планов атаковать Воркуту, то следующая такая ракета полетит в вашу столицу, смекаешь, да, так своему императору и передай, никакой бункер ему не поможет, на этом я и завершил разговор, не пойму только, почему все в штабе такие бледные, и так странно на меня смотрит. Кто-то ведь даже не верил, что у нас есть такие ракеты. Потом мне не верили, что эта огромная черная махина полетит. Затем еще несколько офицеров предполагали, что взрыва не будет. А оно вон как получилось в итоге. Разумеется, еще вчера этой ракеты действительно не существовало. Я прочитал о протоколе судного дня случайно, в одном из секретных документов. Они предназначаются для начальников особо важных военных баз и хранятся в специальном сейфе. Заместители не должны иметь доступа к таким документам, но там был настолько простой пароль, что я не смог удержаться. Так вот, ракету мы тоже слепили из картона. Очень полезный и удобный материал, я хочу сказать, и демоны довольно быстро могут слепить из него хоть что угодно. В данном случае пришлось призвать около сотни бесов и еще два десятка демонов-бздунов, как их называют в простонародье. Их закрепили соплом вниз, а дальше бесы с зажигалками поддерживали реактивную тягу. И если ракета была не настоящей, то вот взрыв. Да, взрыв вполне реальный. На самом деле ту пустыню минировали совсем с другой целью, но в итоге пришлось немного переиграть. Потом другую пустыню заминируем и подшутим над бедуинами, зато сейчас османский султан всерьез задумался о заключении перемирия. Думаю, намек получился предельно понятным. И теперь не придется разгребать последствия глупых планов новосов. А то, видите ли, они разозлились, и их император в приступе ярости приказал стереть Воркуту с лица земли. Потому и пришлось их немного припугнуть. Прямо в момент взрыва бесы начали скидывать фото и видео, как закрываются ракетные шахты по всей Новой Империи. Причем закрывались они даже быстрее, чем открывались. Константин, десант уже на подходе. Окликнул меня кто-то из командиров и показал на экран. «Скоро будет первый контакт». «Отлично», — кивнул я ему. «Пусть действуют по плану. Сегодня вечером наши пленные вернутся домой». 10 побитых и сильно потрепанных заключенных сидели в тесной камере и вот уже несколько часов прислушивались к грохоту снаружи. То и дело стены содрогались от мощных взрывов. Иногда были слышны длинные пулеметные очереди, а кто-то смог уловить звук моторов самолетов. «Что, думаете, вас смогут освободить?» Постучал по двери камеры дубинкой один из надзирателей и расхохотался. «Зря надеетесь. Вы глубоко под городом, сюда им точно не пробиться. Точно, вместо спасения они сами сдохнут или попадут к вам же. Хах!» — поддержал его второй. Надзиратели рассмеялись и ушли продолжать обход подземной тюрьмы, тогда как пленные напряженно вслушивались в каждый звук. Они понимали, что шансов на спасение практически нет, но в то же время были удивлены, что за ними вообще кто-то пришел. Всем известно, насколько серьезная здесь охрана и как трудно пробиться в подземную тюрьму. Ее возводили специально для содержания особо важных заключенных и, помимо множества пыточных комнат, Все ведущие сюда пути полны ловушек и неприступных оборонительных точек. Спустя минут 20 снова послышались шаги. В этот раз надзиратели были уже не такими веселыми. Чего расселись, не надейтесь. Да, мы понесли незначительные потери, но все равно вас не спасут. Недовольно рыкнул один из них. Смиритесь уже. Они снова ушли, но спустя какое-то время вернулись и высказали очередную порцию недовольства. Так повторялось несколько раз, а в итоге вернулся всего один надзиратель, открыл решетку и выбросил ключи, после чего зашел в камеру. «Мужики, я же хорошо к вам относился». «Да», – испуганно пролепетал он и начал быстро переодеваться в форму заключенных. «Можно, я с вами тут посижу? Скажите, что я тоже пленный, если что». Глава 16. Правитель Новой Империи созвал срочное совещание и теперь требовал от министров, аналитиков и военных срочно предпринять какие-то действия. Он уже не раз пересмотрел запись, которую Костя любезно разослал по всем ведомствам. Причем ладно бы на видео был только полет ракеты и взрыв. Нет, все это сопровождалось едкими комментариями и иллюстрациями. Мол, такого взрыва может хватить, чтобы уничтожить столько-то районов столицы, или же снести столько-то баз. «Объясните мне, что это вообще было?» Нахмурился император и посмотрел на собравшихся. «Кто-нибудь может ответить, что это за ракета? И почему вы все так твердо уверяли меня, что складов судного дня не существует и это всего лишь блеф?» «Нет, ну может они только прототип сделали», неуверенно проговорил начальник разведки. «Просто склады судного дня и правда стоят пустые, я лично видел снимки оттуда, и добыть эти снимки было, кстати, не так уж и легко. А вообще, у нас ведь тоже есть ракеты», замямлил командующий ракетных войск, «тоже большие и страшные, может, чуть поменьше чем-то, но все равно довольно крупные. Можем их разрисовать как-то, и тогда враг точно испугается». Посыпались самые разные предложения, но все они звучали как-то неуверенно. Видно, насколько военных впечатлил тот взрыв, и никто не ожидал, что эта ракета окажется настоящей. «Ваше Величество, а давайте ударим в ответ, вот прямо завтра», — уверенно предложил один из генералов. «А почему не сегодня?» — удивился император. «Ну, ракеты надо подготовить, так ведь?» Кивнул он командующему ракетных войск, но тот так сразу и не понял, что время на самом деле нужно для того, чтобы успеть выехать из страны. «Да по идее можно хоть сейчас», – пожал плечами тот и генерал звонко хлопнул себя по лбу, но вскоре смог собраться с мыслями и начал искать билеты на ближайший самолет хоть куда-нибудь. «Кроме Османской империи, разумеется, идея неплохая», – заключил император и крепко задумался. «Все-таки ударить по врагу мощными ракетами и запугать его – это хорошо, но при этом как-то страшновато. Но что делать, если противник ответит нам тем же? Вот насчет этого можно не переживать». Один из научных руководителей отвлекся от каких-то расчетов и поправил очки. «Я еще раз проанализировал конструкцию ракеты, способ запуска, сопоставил данные разведки, и с уверенностью могу сказать, что второй такой у них нет, а на создание еще одной уйдут в лучшем случае, точнее, в худшем для нас случае месяцы». «Логично, коллега», — согласился с ним другой ученый. «Раз мы про эту ракету ничего не знали, значит, это был опытный образец, а эти болваны просто выбросили ее в пустыню». «Хах», — рассмеялся он, — «можно ответить на их наглость шуткой, и вместо Воркуты стереть с лица земли какой-нибудь ГМ». Мужчина открыл карту и усмехнулся. «Якутск, ты уверен, что это сработает?» — прищурился император. «ПФ, конечно, уверен», — воскликнул ученый. «Зуб даю и ставлю жо. КХМ, думаю, зуба будет достаточно». «Хорошо, убедил», — кивнул правитель и жестом подозвал к себе помощника. «Даю разрешение на ракетную атаку, но сперва я хочу, чтобы вы связались с воркутинской базой, пусть увидит, к чему привела их наглость». Совсем скоро прибыли специалисты связи, принесли специальный телефон, который невозможно отследить, и набрали специальный номер, которым пользуется исключительно армия Российской империи. «Костя слушает». Вскоре послышался довольный голос, а император от этого чуть не сломал телефон. Ну не любит он, когда враг чем-то доволен. Враг должен кричать и молить о пощаде. «Недолго тебе осталось радоваться», — правитель взял себя в руки. «Сейчас тебе пришлют видео, и ты обязательно его посмотри». Он кивнул помощнику, и тот сразу отправил красочную картинку, как по всей Новой Империи открываются шахты и оттуда медленно выползают кончики ракет. «Видишь, уже понял, насколько все серьезно, водебилы», — расхохотался Костя. «Тогда тоже видео вам пришлю, раз так просите». В этот момент личный телефон императора звякнул, оповещая о новом сообщении, и мужчина сразу взглянул на экран, а там тоже короткое видео. И в этом видео новая черная ракета, но в два раза крупнее предыдущей, тоже красиво раскрашена и стоит где-то посреди полигона, готовая к взлету. «Ага», — коротко ответил император. «Хорошо, я перезвоню». На этом он положил трубку и многозначительно посмотрел на ученого, который недавно утверждал, что ракету Российской империи больше нет. «Зуб, говоришь, второй такой нет? Почему все вечно утверждают, что у Российской империи постоянно заканчивается оружие? Дебилы. Просто дебилы, другого слова нет. А что делать с пуском наших ракет?» — поинтересовался помощник. «Там уже все готово. Закрывайте нахрен шахты, никакого пуска не будет», — махнул рукой император, и несколько ученых разом облегченно выдохнули. Они ведь знали, что у новой империи тоже нет таких ракет, а из шахт торчат муляжи, стоимостью в миллионы. Угрожать надумали, как же. Вот уж действительно зря они пытаются переплюнуть того, кто угрозами может заставить архидемона нарядиться в костюм балерины. Причем сделать это с улыбкой на лице и в присутствии товарищей. «В любом случае, ракеты у меня будут крупнее. По крайней мере до тех пор, пока не закончатся демоны. А демоны у меня почти бесконечные, ведь их возрождение занимает считанные минуты. Вот что значит оптимизация энергетических процессов внутри домена. Многие лорды и мечтать не могут о таком быстром и дешевом возрождении, как у меня». «Хозяин, бесы нервничают», — проговорил Рэмбо, чем отвлек меня от веселых мыслей.